Даже Человек-паук вряд ли сумел бы так метко выбросить свою паутину. Вытащив из ножика маленький колышек, девочка втыкает его в землю. С помощью еще одного приспособления, извлеченного из удивительного ножа, она закручивает клеевую нить в спираль, с помощью которой притягивает лепесток, а вместе с ним и весь цветок к земле. Наконец, цветок оказывается совсем низко, а лепесток и вовсе касается земли. Лепесток похож на подъемный мост. Такие мосты были раньше в замках. Их поднимали, когда приближались враги, и опускали, когда приезжали друзья. Углубившийся в подсчеты Артур не замечает этих приготовлений. «Послушай, сколько же тогда лет Селении?» — спрашивает он Барахлюша, пытаясь разобраться в возрасте своих друзей. «Скоро ей исполнится 1000 лет, а значит, она станет совсем взрослой», — с завистью отвечает маленький принц. «Через 2 дня у нее день рождения». Артур ничего не понимает. А он-то гордился, что ему уже 10 лет. Лепесток висит низко, и Селения без труда взбегает по нему и спрыгивает в чашечку цветка. Затем она подбирает пучки тычинок и, орудуя мечом, как серпом, срезает их. Подолгу тряся каждую тычинку, она стряхивает с них крохотные желтые шарики, из которых затем сооружает 3 мягких постели. Осознав бессмысленность своих подсчетов, Артур бросает это занятие и с восхищением наблюдает за ловкими движениями принцессы. Сбросив вниз ненужные больше тычинки, Селения широким жестом приглашает мальчиков подняться в цветок. Взбежав по лепестку, Барахлюш с размаху бросается на мягкое желтое ложе. «Ох! Я просто умираю от усталости. Всем спокойной ночи!» — говорит он, и тут же засыпает, даже не успев перевернуться на бок. Артур с завистью смотрит на мальчугана. Вот уж кому явно не нужно бабушкино снотворное. Везет ему. Он может так быстро заснуть. «Просто он еще маленький», — объясняет Селения. «Маленький? 347 лет? Не так уж и мало!» Покопавшись в рюкзаке брата, Селения достает белый светящийся шарик, трясет его, чтобы он зажегся, подбрасывает, и шарик повисает в воздухе, распространяя вокруг себя приятный матовый свет. «А тебе правда скоро исполнится 1000 лет?» — спрашивает Артур. «Да», — отвечает принцесса ударом меча, перерубая нить все приклея. Лепесток занимает прежнее положение, и путешественники оказываются в маковой крепости под защитой прочных красных стен лепестков. Внутри крепости тихо и спокойно. Маленький белый шарик плавно перемещается от одной стенки до другой, источая ровный матовый свет. Обстановка вполне романтическая. Если бы Артур был Пьеро, он бы наверняка начал читать стихи. Впрочем, Селения нисколько не похожа на Мальвину. Зачарованный необычной обстановкой, Артур никак не может заснуть. Он ворочается, а потом садится, обхватив колени, и смотрит на светящийся шарик. Постепенно душе его долетают какие-то слова. Прислушавшись, он понимает, что это разговаривает принцесса Селения, то ли во сне, то ли сама с собой. Возможно, ей тоже не спится. Артур навострил уши. Уютно устроившись на мягком ложе из желтых комочков, Селения рассуждает. «Через 2 дня я унаследую от отца трон, и тогда на меня ляжет ответственность за народ минипутов. А когда моим детям исполнится 1000 лет, они сменят меня, как я должна сменить отца. И они тоже будут править нашим народом. Так было и так будет всегда.